психопат. Холодность и беспощадность. Много лет назад исследователь Роберт Хейр отправил в научный журнал статью, в которой приводил электроэнцефалограммы ЭЭГ взрослых людей, выполнявших простые лингвистические задания. Но получил очень странный ответ. Редактор журнала отверг статью с порога, написав, что такие ЭЭГ не могли быть получены у реальных людей. В каком-то смысле редактор был прав. Это были электроэнцефалограммы психопатов, хладнокровных, безжалостных людей, у которых, как оказалось, полностью отсутствуют некоторые ключевые признаки, делающие индивидуума человеком. Эти люди биологически отличаются от всех остальных и в том числе в эмоциональном плане. Примерно один из сотни является психопатом, и большинство из них не находится за решеткой. Базовые принципы классического психопата — холодность, отсутствие эмпатии, эгоизм, беспощадность. Рано или поздно тебе придется встретиться с такими людьми. Если это произойдет, следуй одному правилу — уноси ноги. Уходи, убегай. Если нога застрянет, отгрызи ее. Эти люди разрушат тебя финансово, эмоционально, во всех других смыслах, если это им вдруг зачем-то понадобится, и даже не вспомнят об этом. Многие совершают ошибку, пытаясь что-то доказать психопату или разжалобить его. Наладить с ним эмоциональный контакт невозможно. Ты не можешь убедить его принять твою позицию, заставить пожалеть тебя или добиться от него хоть какой-то помощи. Он может сделать вид, что заботится о тебе, потому что является выдающимся имитатором эмоций так же, как и нарцисс. Он часто знает, как тебя очаровать, однако все это он будет делать только с одной целью — чтобы манипулировать тобой. Как ты можешь распознать психопата? Это труднее, чем ты думаешь, но вот несколько подсказок. Такие люди манипулируют окружающими, как шахматисты фигурами, не обращая никакого внимания на боль, которую при этом причиняют. Они с азартом хищника охотятся за острыми ощущениями, легко лгут и никогда не переживают, если их на этом ловят. Они всегда выкрутятся. Они харизматичны, очаровательны и могут уговорить кого угодно, жаждут власти и делают все для того, чтобы ее получить. Они используют людей, когда те им нужны, и потом выбрасывают за ненадобностью. Подчеркну еще раз. Не делай ошибки, считая, что ты сможешь справиться с этими людьми. Ни один из психологических научных подходов на психопатов не действует по очень простой причине. У них напрочь отсутствуют механизмы нервной системы, отвечающие за общепринятые моральные и этические реакции. Можешь считать психопата экзотическим, но смертельно опасным животным. Держись от него как можно дальше. Уходи, даже если ты потеряешь деньги, работу или разрушишь карьеру. Ты заплатишь намного больше, если останешься рядом. Запомни, нарцисс, психопат, социопат и макиавелист — братья по инвалидности души. Нэнси МакВильямс, автор психоаналитической диагностики, отмечает, что концептуально эти диагнозы относятся к базовому недостатку человеческой привязанности и к приверженности к очень примитивным защитам — агрессия, гнев, садизм.